Запись 9. Наверное, мне стоит завести что-то вроде таблицы достижений на личном фронте. Не скажу, что то, что в результате у меня получилось, есть итог полностью осмысленных стремлений, но мужскую гордость греет просто непомерно. Итак, я открыл глаза и обнаружил, что спал между двумя обнаженными девушками. Постель, предусмотрительно поставленная мне в спальню еще родителями, была, что называется, полутораспальной. Сохраняя европейские габариты с прошлого раза, мне бы и одному было не совсем вольготно. Но для японского школьника места хватало, даже с учетом не такой уж хрупкой огехи. Однако надругательство над прикладной геометрией в стиле 3 вместо полутора наше трехмерное пространство мне уже не простило. Меня натурально зажали. Правда, умудренный совместным опытом последних нескольких ночей, я уже на автопилоте прижимал девушку к своей груди головой. В общем, приобретенный рефлекс справился и с двумя, не хуже. Итак, две прелестные головки на моей груди. Далее, вокруг торса я крест-накрест обнят руками и испытываю давление со стороны парных округлых объектов практически симметрично. А дальше, судя по ощущениям, по одной ноге с каждой стороны, закинутые на мое бедро. И тепло. Ни с чем не сравнимое тепло живых тел рядом. Потрясающее ощущение, особенно если тела женские, и с каждым перед сном был секс. Мое ЧСВ, судя по косвенным данным, уже покинуло ионосферу планеты и стремительно приближалось к Луне. Вот если бы еще спина не затекла всю ночь в одной позе. Да и снилось мне что-то вроде того, что я нырнул в какие-то странные узкие техногенные затопленные тоннели и дышу водой. Явный признак стесненного дыхания ночью. Хорошо, хоть с концами не задушили. Выбираться пришлось со стороны спинки кровати, иначе я рисковал уронить одну из аякаси на пол. Судя по тому, что ни одна, ни вторая не проснулись, ничего страшного. Но мне было как-то неловко. Как это там говорят? После всего того, что с нами было... О, вспомнил. А теперь в темпе натянуть одежду и в туалет. Мельком глянул на часы. Ну, конечно, еще и 7 утра нет. А две две девушки со счастливыми вздохами, не просыпаясь, заняли освободившееся пространство, обняв друг друга. Не ржать, а то я в штанину шорт попасть не могу. Хотелось бы мне увидеть выражение их лиц, когда они соизволят проснуться. На самом деле ничего в стиле «сразу две» не было. Я, честно скажу, как-то случайно наткнулся на фото барельефов в индийском храме на тему Камасутры, так там и позы «сразу три» партнерши одновременно были. Я, впечатлился. Особенно тем, какие должны быть пристрастия у девушек, чтобы получать удовольствие в таком режиме. Партнер-то будет занят стимуляцией только одной определенной зоны у каждой. Это при условии, что, чтобы прокачать одну, даже хорошо знакомую партнершу, требуется полное внимание к исполняемому действию, до тех пор, пока она не дойдет до состояния почти все. Тогда и себя можно отпустить. Не знаю насчет достоверности описания, он накинулся как дикий зверь, и она полностью ему отдалась. Но в жизни я такого ни разу как-то не встречал. Даже с очень большого голода партнерша все равно хочет сначала внимания к себе, а потом уже страсти. Подозреваю, мужиков, которые могут похвастаться звериным стилем, жестко развели, изображая оргазм. Или у них мегаферомонная база выделяется, типа X-эффект из рекламы. Кстати, тот самый эффект топора, если не ошибаюсь, вообще термин из полового размножения насекомых, типа богомолов, когда спаривание не идет, пока самцу или самке, да, есть и второй вариант, значительно реже встречающийся, правда, не оторвут башку и часть тела, хирургически удаляя нервные узлы, в норме тормозящей активацию половой системы. Ками-сама, ну что за херня у меня в голове хранится? Вот бы формулы так запоминать. Кошка пришла ко мне ровно в 11 вечером, хоть часы сверяй. Целую минуту мялась, краснела, мямлила, пока я не усадил ее на еще заправленную постель и прямо спросил, хочет она, чтобы я ее... или нет. Честно, без обид, я вполне понимаю, что 12-летний шкет вовсе не предел мечтаний, ни в каком смысле. И физиология работает еще в режиме пулемет, правда уже с замедлителем выстрела. И внешний вид мелкий я, короче. Так что то, что я что-то умею, это полностью заслуга моей второй девушки там. Ей было интересно учить и учиться. Как вспомню, вроде правильно, а теперь давай следующую картинку и держи, я буду пытаться принять нужную позу. Ну, хотя бы тогда я понял. Фейл в этом вовсе не повод считать, что конец света наступил. Со всеми бывает. Просто удивительно, как много мишуры умудрились накрутить наши масс-медиа и литература вокруг этого. А, что уж там. Короче, если я правильно понял невербалку Химари, трахнуть меня для нее было что-то вроде навязчивой идеи. То есть важен был не сам процесс и не результат, а поставить галочку. Вака Доно сделал со мной это. Честно говоря, мое самомнение пострадало. Я даже немного обиделся. Или не немного. Короче, здравый смысл тут же отказал, и я решил поразить своего вассала тем, какой я мачо. Ой, да, мне правда стыдно теперь, утром. Хотя нет, вру. Не стыдно, ни капельки. Я же доказал? Ну, почти. Развязывание кимоно не такая простая задача, особенно если оно нормально затянуто. То есть минут 5 я играл в куклы, пытаясь раздеть свою девушку. Раздел. Поставил себе в уме галочку спросить, кто затягивал узлы на поясе у девушки. Кандидатуры было ровно 2. И не допускать их к упаковке подарков. Может быть, конфуз. Химари... Ну, этого следовало ожидать, целоваться не умела вообще. Похоже, даже особо и не видела со стороны. В принципе, и логично, откуда бы. Достаточно сказать, что она меня в губы сначала лизнула. Ну и ладно, мы не гордые, надо учить, научим. Заставлять не пришлось. Окей. Потратив минут 20 на закрепление материала, кое-кто вошел во вкус. Я потянул предварительно разблокированное кимоно девушки, оголяя интересные места, и все вроде бы пошло по стандартному пути развития, пока я не попытался стянуть единственный предмет белья, который под кимоно у девушки был. Химари, до которой внезапно дошел факт, что с ней это сейчас сделают, перепугалась и дала задний ход, и чуть не сбежала, дура такая. Мне пришлось практически повиснуть у нее на плечах, чтобы остановить прыжок в окно. Она при этом еще и уши с хвостом выпустила, так что если бы не коктейльчик из супрастины и кофе, наш секс на этом бы и закончился. Блин, каноничный Юта, как же я тебе сочувствую. Это же реально можно психотравму получить, заполучив на первый раз в постель такое. А потом идут вопросы, почему это Юта так странно реагирует на девушек? Ну ладно я. Но все равно, настроение оказалось сбито. Впрочем, я же глава клана, подвиги мое призвание. И пообнимав, и порассказывав на ушко, опять человеческое, какая моя Бакинека умница, красавица, уникальная, как я ее хотел приласкать еще с детства. Вранье по последнему пункту я имею в виду. Но почему-то именно после этого довода кошка внезапно расслабилась и сама начала давать сигналы «к». И опять дошло дело до трусов, и тело кошки как закаменело. И в третий раз заново губы, соски, медленно разгладить живот и бедра. Кошка-мазохистка-нимфоманка. Это ж надо было себя так довести, что стоило мне прикоснуться к клитору, и ее тут же со стоном выгнуло дугой. И все? Оргазм? Да мать же ж вашу! Нет. Без занесения в тело сегодня я ее не отпущу, иначе эта тягомотина продлится еще неизвестно сколько. Именно подобный опыт мне и обеспечила первая там. Не хочу, спасибо. Только реинкарнации, успешно изжитой психотравмы, здорово испортившей мне почти год жизни и косвенно повлиявшей на потерю научной карьеры по первому варианту, мне сейчас не хватает. Да я же депрессию просто не переживу с таким темпом событий. Меня просто грохнут или сам убьюсь обо что-нибудь случайно. Нафиг. Чувствую себя шахтером или дровосеком. Фигурально поплевав на руки, я пошел на четвертый заход. Ну и, естественно, кошка в самый ответственный момент прошептала что-то вроде «Будь со мной ласковее и нежнее в мой первый раз». Слов нет, даже нецензурных. Слава Каме и моему подростковому организму. У нормального взрослого мужика могло и опуститься. Ну, уши и хвост, когда я уже ласковее и нежнее развел ее бедра своими, это уже даже не удивляет. И я даже умудрился не наступить на этот меховой отросток, внезапно оказавшийся под моими коленями. И даже концентрацию не потерял. Вот что значит тренировка. Правда, за тот более чем час прошедшего времени, что я потратил на подготовку, лекарственная блокада начала сдавать. Глаза еще не слезились, а вот дыхание начало затрудняться. Пофиг. Я медленно, нежно вошел. Нет, я даже не испытал удивления. Снова дуга, стон, мяуканье, и кошка обмякла. И уснула. Мгновенно. Типа mission complete. Дальше уж как-нибудь без меня. В общем, Агеха застала меня истерично ржущим в ладони со всхлипами и соплями. Уши хоть и убрались из головы девушки, эффект от новой порции лекарств еще не наступил. Любопытная Хинаема тут же сунулась выяснять, в чем дело, и я ей буквально в нескольких словах пересказал. И выяснил несколько фактов. Во-первых, кровососка кое-чему от меня научилась, а во-вторых, стыдливость и Агеха – вещи, несовместимые до сих пор. По крайней мере, небрежно отодвинутая к противоположному краю кровати тушка Бакенека ей не помешала привлечь меня к себе и низким хриплым голосом проворковать: «А теперь ты делай все, что хочешь». Факт. Это был один из редких случаев, когда я реально потерял контроль над собой. Все-таки Химари меня здорово достала, измотала, возбудила и не дала закончить. Причем у Хинаемы хватило так-то на «после безумства» прижать меня к себе и, проигнорировав робкие попытки «а как же ты? Давай я тоже», просто заставила лечь спать. Видимо, видок у меня был тот еще. Глаза закрыл, а когда открыл, я уже описал, что увидел. И хорошо, что после первой ночи с Агехой нам хватило мозгов натянуть на комнату по периметру вдоль стены, пола с потолком, заклятие шумогашения. Залив в мои накопители свою ману, кровососка вполне себе смогла создать резидентное воздействие, привешенное к соответствующим полоскам бумаги, которые она исчертила хаотичными линиями из прокушенного пальца. Надо будет попробовать повторить в материале, когда руки дойдут. Не такой уж сложный этот воздушный полог. В общем, 7 утра последнего выходного дня Танабаты, воскресенье, все в доме спят, кроме меня. А я хочу есть. Нет, после ночного я хочу жрать. Немного поколебавшись, я все-таки решил, что буду готовить себе нормальную еду, а не обожру половину холодильника бутербродиками и на сухую. Желудок беречь с молоду надо. Тем более, раз у меня тут второй шанс. Ага. Примерно в середине процесса меня за плитой застала сонно-зевающая змея, сделала большие глаза и быстро-быстро, правда очень корректно, отогнала от плиты. А я-то думал, что про Юту у плиты плохая примета, я скорее пошутил. Кроме того, Мизучи, проходя мимо меня, незаметно принюхалась, а потом пластанула языком воздух. Покачала головой, на вопросительный взгляд загадочно улыбнулась, но ничего не сказала. В любом случае, жареная картошка и яичница-глазунья мне на завтрак все равно перепали, раз уж я начал их готовить. Кстати, картошка с вешенками не сильно отличается от таковой с опятами. Поев, я, кроме приятной сытости в животе, ощутил в себе, вместо вроде бы естественного желания поспать, жажду деятельности. Все-таки ЧСВ – реально работающая штука. Казалось бы, ну две девушки вместо одной. Но меня тянуло на подвиги. И какое совпадение? Я даже знал, чего такого совершить. Полезное, срочное, нужное. И кроме меня, как всегда, никто не сделает. И нет, это был не заказ букета цветов. Не оценят. Ни кошка, ни агеха. Хотя последняя поймет знак, но он ей не нужен. А вот защита города, которую надо поднять как можно скорее, это нужно и важно. И теперь у меня в голове созрел окончательный план. Телефон, Тайчо. «Мне с тобой, знаешь ли?» — полувопросительно произнесла Мизучи. «Нет, думаю, я возьму тройку из Дадзё в дополнение к Цукумагами. Буду проводить очередные эксперименты, и все равно нужно будет несколько разных демонов в качестве источников аура-сигнала. И много дерева со склада строительной компании. Как раз новую партию привезли. Будем строить стену вокруг Такамии». «Стену?» Кажется, мне удалось вывести Сидзуку из равновесия. «Но не совсем стену. Нереальную стену. В каком-то смысле потенциальную стену. Даже скорее крепостной ров. Или противотанковый ров, если точнее. Да, последнее ближе всего по смыслу. Замаскированный, как волчья яма, противотанковый ров. В этом определенно есть стиль». Я услышал низкий гул автобусного дизеля с улицы и, прихватив телефон, не удержался и, на ходу поцеловав опешившую Мизучи в щеку, почти бегом бросился к транспорту. Нет, нормальное легковое авто, и без пафоса пока что, определенно нужно. Уже открывая входную дверь, я услышал, как Сидзука сама себе озадаченно говорит. «Вот как это, оказывается, действует, знаешь ли».